не просто прописан, он является частью живого организма. И мы, я имею в виду человечество, все, тоже являемся частью живого организма. Мы не просто часть Земли. Точно так же, как какая-нибудь родинка или там папиллома на теле человека. Это не просто часть человека. Это часть того живого процесса, который есть. Вот так устроена папиллома, что если что-то внутри человека вдруг появляется, то она вылазит наружу. И человек, и человечество в целом, это такое явление, что оно где-то выходит наружу. Где-то появляется что-то, что мы называем разумным существом, примерно наших размеров, потому что, ну, об этом позже поговорим. И это существо начинает познавать мир, начинает чувствовать его и начинает его преображать. И не просто преображать, как преображают клетки или как преображают животные, а преображать, имея, ну, по крайней мере, относительно большую целенаправленную деятельность, которая меняет что-то сначала внутри какой-то маленькой территории, потом это распространяется на огромные участки земли. Сейчас это, наверное, уже практически вся земля. И на сегодняшний день мы наблюдаем такую экспансию человека в космос. Пока, правда, это только вот небольшое земное пространство и самые маленькие выходы в Солнечную систему, но они уже происходят. И это то главное, когда мы должны понять, что и для чего мы в космосе. Потому что и те процессы, которые мы производили на Земле, и Земля нам прощала их, ну, не обязательно будет прощать космос. Не обязательно будет прощать Солнечная система, если мы что-то сделаем не так. И те энергии, которые мы вдруг достаем из недр вещества, они тоже не обязательно будут безобидными. И фактически здесь есть одна только, один такой критерий, насколько мы любим этот мир. Если мы желаем этому миру добра, то есть если мы что-то желаем дать миру, это вот одна тяга, одно стремление. Это по-другому направляет наши жизненные силы, по-другому направляет наш разум. А если мы хотим отнять мир у мира для себя нечто, так сказать, завоевать или стать паразитами от этого мира, то как он от нас будет обороняться, это уже, видимо, совершенно другая вещь. Мир ведь не бесконечен. Он тоже имеет свою какую-то форму. То есть вообще все имеет свою форму. И когда мы говорим о каком-то пространстве и времени, то мы должны вводить третье такое измерение пространства и времени. Это масштаб. То есть масштаб пространства и масштаб времени. То есть мы можем одновременно наблюдать только с одной точки. Поэтому, когда мы говорим о каком-то процессе, мы должны предполагать, что этот процесс происходит либо во Вселенной, либо внутри атома, либо внутри клетки. Но при этом, в отличие от того, чем сегодня пользуется современная наука, мы должны понимать, что во всех этих организмах идут живые процессы. Эти живые процессы, они не прекращаются, их нельзя остановить. Если мы хотим их исследовать и остановить, ну, мы можем остановить их только на бумаге или на компьютере. Эти процессы каким-то образом изменяются. Этот организм живет. И как биолог может убить лягушку, разрезать и посмотреть на нее внутренние органы, мы так относиться к миру не можем. Поэтому для того, чтобы все эти вещи понимать, мы должны строить, наверное, какую-то другую систему нашего образования. То есть мы должны прежде всего научить людей чувствовать этот мир. А само чувствование мира, наверное, оно возможно только через родовую культуру. То есть человек развивается постепенно. Если он не ощутил свой род родным, дальше ему прививать что-то как родное очень тяжело. Как он будет ощущать родину? Как он будет ощущать свой народ? То есть, когда мы обрезаем нечто самое близкое для него, какую-то базовую систему воспитания, основную, ближайшую, тогда вся остальная система воспитания, она вылетает. И, соответственно, воспитать отношение к космосу как отношение любви человека и к человеку, ну, я думаю, что по-другому невозможно. Поэтому, когда мы проходим родовое воспитание, то мы проходим воспитание к миру как к единству. То есть не разделение мира с собой, а именно единение мира и себя. И тогда человек с малых лет понимает, что он должен для того, чтобы что-то получить, что-то сделать. И когда мы начинаем воспитывать человека даже, наверное, не трудом, творчеством, когда человеку становится интересно жить в этом мире, тогда мы начинаем, ну, взаимодействовать с этим миром совсем по-другому. И тогда мы понимаем, что мир, он в нас и собой преображает себя через нас. И мы только вот такая единица творения. То есть мы можем черпать в одну сторону или можем черпать в другую сторону. Но это не даст основы мира, вот этого осмоса. То есть мы либо создадим давление внутри избыточное, либо создадим недостаточное давление изнутри. А тогда, когда перетекают вот эти энергии, тогда, когда человек отдает, то есть с детства приучается преображать мир, отдавая собой, то есть каждый источник изнутри должен забить. Тогда он получает изнутри подпитку. Все живое, оно оживает изнутри. Как известная притча, то есть если яйцо разбили снаружи, оно никогда не будет живым, а если яйцо разбили снутри, будет всегда живой организм. Так же и человек. Если изнутри у него не начал бить источник, то живым он никогда не будет. То есть это будет вот такой воспитанный паразит, который, ну, каким-то образом будет потреблять мир. А если этот источник у него забьет, то он будет отдавать миру гораздо больше, чем будет потреблять внутрь себя. Это и было всегда родовым воспитанием. Таким образом и жил род. И если вдруг случалось зло, то есть много чего-то, это все раздавалось на праздниках, это все оставлялось людям, которым этого не хватало. Таким образом образовывался такой тип человека, как родочеловек. И происходило согласие, сонастройка, содружество. То есть то, что заставляет людей каким-то образом действовать согласованно. Потому что если люди действуют не согласованно, ну, как сегодня, допустим, в обществе, то кто-то забирает эти связи. То есть появляется некий центр, который забирает эти связи, и он уже действует как паразит. Это называется центр управления. Неважно, это городская дума или это народные советы или еще какие-то формы королевской власти и другой. То есть это то, когда люди согласованно действовать не могут. Соответственно, когда мы касаемся структурных тел человека, которые должны воспитываться в родовой культуре, то основным структурным телом, которое и дает тягу к чему-то? Тягу к прекрасному или тягу, наоборот, к какому-то мерзкому? Это душа. И раскрытие души – это, ну, одна из самых, наверное, ответственных вещей для каждого человека. Вторая вещь – это пробуждение духа человека. То есть, если мы пробудили душу, а дух не пробудили, ну, этот человек, скорее всего, замкнется в себе. То есть, взаимодействия с обществом у него не будет. Третье – это дума. Человек, который не умеет думать, он не сможет согласовать свои действия ни с природой, ни с космосом, ни с другими людьми, ни даже с самим собой. И четвертая вещь, которая, наверное, обязательно должна быть у каждого человека, может быть, не очень благозвучное название на русском языке, это дурь. Это то, что проявляется как самость. Можно сравнить со словом «шаман», можно сравнить со словом «сам я», или у животных называется «самец». То есть это то, что человек выступает как единица, отдельная единица, которая доказывает свою принадлежность, личную принадлежность к миру. Поэтому в русских сказках очень часто используется такой образ Иванушки-дурачка. Это не то, что у него нет духа, души или думы. Это то, что у него еще есть какая-то своя личная ответственность за этот мир, которая при его несогласии может проявиться тем, что человек встает на дыбы и начинает делать совсем не то, что делает общество. Он не согласен с действием общества, он не согласен с действиями рода, общины, еще какого-то объединения. В русском языке это называется словом «дурь». Вот таким образом проявляется в человеке дурь. Но на самом деле это очень хорошая вещь, которая, ну, и раскрывает самость человека. И поэтому эти люди, они, может быть, тяжелы в общении, но как раз они больше всего дают каких-то изобретений, они продвигают вперед науку, культуру, искусство. Их называют сбалмошными, дурными. Но, как ни странно, только чувствуя внутри себя самость, человек может раскрывать не только общественные двери, но и двери природы, мира, космоса. И наши предки оставили, наверное, нам больше всего таких качеств. То есть на нашей Земле, наверное, было больше всего изобретений, каких-то нововведений, которые иногда даже не приживались на этой Земле, они уходили куда-то дальше, но ими пользовались другие народы, и это тоже хорошо. Таким образом, в человеке четыре тела. То есть это дума, голова, душа, сердце, дух, живот и дурь. Это то, что дает нам наше продолжение. В космосе четыре энергии. Это свет, ну, фотоны, так называемые. Это тяга, ну, или ее называют по-научному гравитация. Это живо, то есть примерно по-научному можно сказать, как электричество. И это то, что мы называем как ут или будущее. И именно это лежит в основе, наверное, всех организмов, которые есть. Просто земная система, она каким-то образом тоже связана с этим всем. Солнечная система, соответственно, звездная система, система галактики, наверное, система Вселенной. Потому что когда нужно подстраиваться под какое-то общество себе подобных, ну, все это подстраивается, чувствует, все это имеет тягу к тому, чтобы быть внутри общества. Но если вдруг это общество выбивается из чего-то, каждая частичка должна иметь вот свою самость, какую-то свою дурь, когда она может развернуть все общество так, как оно должно быть. То есть каждая частичка имеет внутри себя, не знаю, как это назвать, совесть, самочувствование, чувствование всего целого. Поэтому все в мире создается по единому подобию, которое есть. И если вдруг в человеке чего-то не хватает, то этот человек для общества будет ущербным. То есть он каким-то образом не сможет согласовать свои действия, ну, если это касается человека, с другими людьми. Если это касается небесных тел, то с другими небесными телами. Еще очень важная такая вещь, как каким образом мы воспитываем человека. В мире есть два типа образования. Это барское образование и народное. Если мы каким-то образом начинаем воспитывать человека как потребителя, как то существо, которому все дадут, то это есть барское образование. В народе эта вещь называется левый род или женский род. Потому что тогда, когда человек своими руками не прошел весь процесс производства, если он его не представляет от самого начала, то глубины процесса, глубины чувствования процесса внутри него нет. И есть так называемое народное образование. То есть основой образования в школе, ну, по крайней мере, в советской школе, как я ее помню, была успеваемость. Это не то, что человек должен был торопиться. Это то, что в каждом классе, каждый год, каждый месяц, каждую четверть человек должен был что-то успеть. Если он это успевал, то на основании этого он шел дальше. Если он что-то не успевал, он оставался на второй год. И вот это стремление успеть, по-разному можно к этому относиться, оно формировало человека. Оно формировало его знания, его чувствования, его понимание тех процессов, которые происходят. И тогда, когда он, этот человек, начинал трудиться, заниматься физкультурой, собирать гербарии, изучать природу, делать что-то своими руками, тогда он начинал с каких-то азов, самых азов, постигать то, как устроен мир. Вот мир устроен так. И большинство ученых, большинство довольно известных деятелей истории, которые внесли большой вклад, они были воспитаны именно по этому принципу. Если же человек получал такое барское образование, что за тебя будет учиться вот кто-то, то получалась такая вещь, к которой мы подходим сегодня. Человек не знает азов. Азов того, как устроен мир. Человек не знает, как устроено дерево. Не знает, как устроен живой организм. Не знает, как вязать узлы. Не знает какие-то орнаменты, плетения. Не знает, как работать руками. Соответственно, какие-то корни мира у него из чувствования вычеркнуты. И взаимодействовать с этим миром, когда нет понимания чувствования и нет вот того жизненного процесса взаимодействия с миром, ну, я думаю, что очень тяжело. И отсюда, наверное, вся наша несогласованность. То общество, в котором мы живем, оно, ну, жутко не согласовано. Ни на предприятиях, ни по политическим мотивам, ни по каким-то мировоззренческим там или умственным, по интересам. То есть оно никак не согласовано. И основная причина этого несогласования – того, что мы не знаем основ мира. Поэтому мы находимся далеко друг от друга. И если мы сближаемся только для каких-то чисто жизненных потребностей. Мы не сближаемся для совместного труда между собой, для совместной помощи, для совместной пользы. Нас организуют извне. И эти люди собирают большую часть нашего труда. И как и все в мире, если оно организуется с чего-то, это что-то забирает большую часть того, чего он организует. Поэтому, наверное, в центре галактики огромная так называемая черная дыра, как мы предполагаем, центр тяги всего, что есть. Поэтому в центре государства вот такое правительство, которое забирает и потом распределяет эту большую часть нашей жизни. То есть производится на нас наживо, и потом часть этой живы распределяется туда, куда центру нужно. Насколько это правильно, наверное, не мне судить, но до тех пор, пока мы не обретем какую-то согласованность, это будет так продолжаться. Сегодня та наука, которая есть, она изучает физические и химические процессы, биологические процессы в животных. Но когда мы говорим о космосе, мы изучаем те же физические, максимум химические процессы. Все. Ни о каких жизненных процессах космоса и ни о каких разумных или процессах чувствования наука не говорит. А ведь это основные процессы. Основной процесс для клетки – это процесс чувствования. Чувствование тех процессов, которые происходят внутри клетки, чувствование тех процессов, которые происходят вне клетки. Это планирование какой-то своей деятельности, планирование перемещения в одну или в другую сторону. Понятно, что там простейшая клетка, она не может охватить чувствование и понимание довольно большого пространства. Так же, как и человечество не может охватить чувствование и понимание большого пространства. Но процессы чувствования, процессы понимания и процессы планирования, они идут. И они идут не только на каком-то уровне высших животных, но они идут и в космосе. А это то, что даже не затрагивается. То есть ученые ищут какую-то черную энергию, черную материю, называют непонятными словами то, что сами понять не могут. И, соответственно, эти двери, они закрываются. Даже чувствование животных, оно практически никак не изучается. А ведь, скажем, та же бабушка, она может подойти к корове, посмотреть ей в глаза и все сказать. Мы абсолютно четко знаем, что ни собака, ни конь, они не предадут. И еще многие вещи, недоступные для... Не то, что недоступные, просто которые не изучаются. Они каким-то образом проходят вне нас. А уже космические вещи, которые точно так же должны бы настраиваться, для того, чтобы понимать, что и как происходит в мире, для того, чтобы понимать разумность этого мира, для того, чтобы понимать чувственность этого мира, для того, чтобы понимать тягу этого мира, они тоже никаким образом даже не рассматриваются. Не изучается жизнь Земли, не изучается жизнь Солнца. То есть до сих пор такие мертвые тела в мертвом небе. Или, точнее, в мертвом космосе. От этого возникают фантазии. И фантазии ведь они вредны не тем, что там куда-то уводят человека или занимают у него много времени. Фантазии, они вредны тем, что мы перестаем чувствовать и перестаем тянуться к самому миру, к тому, что в нем происходит. Это не важно, в какую сторону фантазии. Если это в сторону там религий каких-то, то мы перестаем чувствовать душу другого человека. Неважно, христианских, мусульманских, родноверческих религий. Если эти фантазии возникают в науке, ну, это может быть сопряжено с гибелью людей от того, что какие-то машины вдруг поведут себя не так. Если это идет в области образования, то мы калечим души. В области здравоохранения тела и изучения мира, его основ и всего прочего, оно не просто тормозится, оно каким-то образом убирается из того общественного информационного поля, которым мы взаимодействуем друг с другом. То есть все человечество, оно связано между собой. Это такая огромная единая система. Все, что было, все, что будет. В русской народной традиции это такой образ пра, образ круговорота жизни, который происходит. И основу здесь составляет не то, что там, как мы говорим, ничто человеческое мне не чуждо, не все явления жизни, а основу человечества составляет именно человечность. И если наука изучает все, что угодно, начиная от пристрастий к чему-то, чем занимается там рекламная психология и психология управления, то как раз вот саму человечность, ну, может быть, отчасти начинала изучать в начале прошлого века русская философия, а сейчас не изучает никто. А ведь человечность – это тоже часть космоса, то есть часть огромного того процесса, в котором мы живем в мире. Поэтому, когда мы идентифицируем себя с чем-то, то есть с ариями, жителями Земли, с язычниками, те, которые, ну, по крайней мере, каким-то образом пропагандируют азы человечности, крестьянами, те, которые делят все периоды цикличности на крест, то мы уходим от человечности. Мы начинаем называть себя как-то по-другому. А основное наше название – это человек и человечество. И те процессы, которые происходят в мире, они тоже замкнуты на эту человечность. И если мы рождены как человечество, и наше основное качество должно быть человечность, а мы это качество не являем, то для чего тогда мы этому миру? В человеческом теле душа запускает те же процессы, что и матка в улье. То есть душа запускает процессы жизнедеятельности, душа запускает процессы думания, и душа запускает процессы согласования с этим миром, чувствования его. И если все это не происходит в нашей душе, то есть если мы где-то, не знаю, в своих детях, во внуках не запустили вот этот процесс души, родник души, то в будущем это запустить еще сложнее. Этот человек прервет тот мир, который есть в нем, и сделает его своей наживой, то есть сделает его миром для себя. И фактически этого уже не избежать. Ну и чувствую, я уже не успеваю, наверное. Пора заканчивать. Есть такая вещь, как основа мира. Основа нашего мира, она в чувствовании этого мира. Каждый человек, который занимается, ну, производством чего-то, он начинает это нечто очень хорошо чувствовать. И если занимается, допустим, деревом, он начинает хорошо чувствовать дерево. Если он занимается металлом, хорошо чувствует металл. Если он занимается образованием, он начинает хорошо чувствовать образование. В любом деле можно выбить саму основу и начать формировать знания человека с какой-то центральной части. То есть дать определенное количество информации или книг, или статей учителю, по которым он будет учить. Дать определенные заготовки столяру, которые он будет делать. Привести ему дерево, дать определенные заготовки. И это будет уже таким фабричным производством. Для этого человек не нужен. Для этого потом изобретут робота. Этот робот будет, ну, производить нужную работу. Сегодня производит работу человек. Этот человек, ну, наверное, можно сказать, тоже робот. То есть в этом человеке выключилось нечто человеческое. Человеческое участие в труде. В том труде, который у него есть. Для фабрик и заводов человечность не нужна. А вот для общественной жизни, для воспитания детей, для тех сложных процессов, которые идут вокруг человека, нужна человечность. А откуда ее взять? Сегодня для взаимодействия с миром вот человечество выходит в космос. И для взаимодействия с космосом нужна человечность. Потому что ничего другого человечество космосу предложить не может. Если оно ему предложит тот паразитизм, который сейчас творится на Земле, неизвестно, как отзовется космос и как отзовутся те энергии внутри тех веществ, которые мы освобождаем. Поэтому основа всего, что есть, основа внутри человека – это человечность. А человечность, она зиждется на тяге. Не на том, к чему человека приучили или что он вычитал, а на том внутреннем стремлении, которое у него есть. Так вот, если этой тяги человечности нет, то и человека фактически нет. То и такого явления, как человечность, вернее, как человечество, ну, в нас отсутствует. Или мы в себе его подавляем. Вот примерно так. Я чувствую, уже и так занял слишком много времени. Ну, что ж сказать тебе. Время хорошему человеку никогда не жалко одолжить. Так что я думаю, что твои изыскания очень интересны, и ничего плохого в том, что мы с тобой общаемся, и ты это раскрываешь для зрителей, нет. Так что плюс-минус там 10 часов. Ну, что такое 10 часов для этого мира? Да так, ничего. Но если ты считаешь, что надо переходить ко второй части, и уже во второй части что-то пораскрывать дополнительно, то так тому и быть. Да, я думаю, что так и сделать надо. Хорошо. Итак, небольшая отбивочка. После этого мы начнем зачитывать вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио. Напоминаю, наш официальный сайт slavradio.org. Не путайте с другими сайтами и посмотрите внимательно в строке адресной, на этом ли сайте находитесь, когда пишете какие-то комментарии или вопросы. А также мы принимаем ваши реплики и вопросы в чате нашего канала на YouTube, youtube.com/slavradio. Вот если вы где-то пишете на другом канале, что уже неоднократно говорилось, если вы вдруг там пишете что-то, там читаете что-то, с кем-то дискутируете, и потом обижаетесь, почему вам вопросы, вернее, ваши вопросы не звучат в эфирах и вам не отвечают, друзья мои, вы не там пишете. Много раз на это обращал внимание. Пишите на наших ресурсах. Подписывайтесь на наши ресурсы, если хотите знать новости от нас, а не просто так, абы где. Потому что очень-очень много нас копируют сейчас, очень много размещают наших записей, программ, передач, эфиров. И часто мне просто люди жалуются. «Ну мы же писали вот там, вот там, вот там. Ну почему вы не отвечали? В течение года я писал, я уже стал переживать». А потом выясняется, что на другом канале где-то писал. Так что на это обращайте внимание. Итак, маленькая отбивочка и вторая часть. вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 июля 2018 года вторник. По одному из современных календарей, если вторник, то это означает, что по плану у нас эфир «Человек и космос о чем не говорят», а раз так, то автор-сказитель Андрей Новиков. И мы переходим, как я уже и говорил раньше, ко второй части нашего эфира. Ответы на вопросы и реплики, которые, еще раз напомню, мы принимаем только на наших ресурсах. Славрадио.орг – это наш сайт, там ищите чат-беседка, Славрадио – одно слово. Или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/, это косая черточка такая, опять же, одно слово, Славрадио. Только там мы видим ваши вопросы и реплики. В других каких-то уважаемых ресурсах, братских, партнерских, дружественных, замечательных, уважаемых, нам еще раз говорю, мы не смотрим ваши вопросы, не видим ваши реплики, поэтому не обижайтесь, если вдруг мы не ответим на ваш вопрос, как-то не прореагируем. Итак, Стефани написала вопрос в эфир. Космос образовался по теории взрыва или это некая энергия и преобразовала его? Спасибо. Ну, по словам космос много чего можно понимать. Скажем так, наша галактика – это отдельное существо, созданное для отдельных каких-то своих задач. Наша Вселенная, в которой мы живем, это тоже отдельное существо. И у нее тоже свои какие-то задачи. Мир, наверное, наш – это тоже отдельное существо. То есть и эти все существа, они рождаются. Есть такая вещь, как все рождается как существо. Вот каждый атом – это какое-то существо. Но потом они объединяются и производят общество. И это уже такая часть какого-то отдельного строения. А когда эти общества превращаются в нечто целое, то они строят собой новое существо. То есть вот космос – это такая огромная матрешка. Из эфиринок сложен атом. Из атомов сложены какие-то звездные системы. Из них сложены галактики. Из галактик сложены вселенные. Это то, что мы видим вследствие того, что нам позволили телескопы. Если смотреть на Земле, то из атомов сложены там клетки. Из клеток сложены организмы, из организмов сложена единая система земная. Поэтому все рождается, все чем-то рождено и каким-то образом умирает, либо преобразуется в другие вещи. Примерно так. Эка, ты интересно сказал. Ты знаешь, я тут сидел, как-то рассуждал, давным-давно, правда, это было. Вот думаю. Ну, клеточка, вот если взять клеточку живую и так микроскоп посмотреть, и не простой микроскоп, а тот, который усиливает во столько раз, что даже цифровые микроскопы, современные электронные микроскопы не позволяют усилить, то мы увидим, что там есть такие скопления, которые так или иначе похожи на наши галактики, на наши солнечные системы. И если еще там где-то покопаться в глубинах этих самых вот строений, то вдруг окажется, что там есть рядом с солнечными системами какие-то вот маленькие земли, планетки, то, что сейчас называется. А уж если совсем-совсем увидеть что-то такое потаенное и более мелкое, то можно обнаружить леса, горы на этих землях, планетках и даже людей каких-то. И вот я так думаю, вот есть там, наверное, ученые, так же, как у нас, такие большие, которых мы понять не можем, которые нас не понимают, которые вот это все не могут тоже для себя понять. Они видят это вот ДНК, строение ДНК, а там так вот все однотипно. А вот вокруг этого однотипного какой-то мусор. И вот они говорят, давайте-ка мы этот мусор там удалим, почистим. И вот я думаю, а где гарантия того, что в этом мусоре, например, может оказаться наша, например, галактика? Ну, так простое рассуждение. Ведь как там, так и здесь, по всем законам вселенского бытия. Это означает, что те ученые, которые думают, что у нас что-то, в наших ДНК есть какой-то мусор, они могут так же думать, как и те, которые там находятся за пределами нашего понимания. И там тоже могут быть такие же ученые, которые думают, ну где-то тут тоже мусор может быть. Вот такие вот сумасшедшие идеи иногда в голову приходят. Ну ладно, идем дальше. Светлана, вопрос в эфир. Как пробудить дух и слышать его? Ну, какой интересный вопрос. Я дополню сначала твое высказывание, Алексей. Мне понравилась фраза одного биолога, когда он сказал, если мы возьмем самый мощный электронный микроскоп, как много того, что мы не увидим. А как пробудить дух, все же зиждется на каких-то внутренних энергиях, которые мы даем или не даем человеку. То есть все пробуждается с самого раннего детства. И если же оно внутри нас не проявилось до какого-то определенного возраста, ну, дальше пробуждать, конечно, намного сложнее. Но, тем не менее, всем этим надо заниматься. Это всегда полезно. И здесь самая основа, ради чего ты пробуждаешь дух. То есть можно ходить, не знаю, там, на единоборство, можно пытаться каким-то образом путешествовать или преодолевать себя, каких-то, ставив какие-то трудные жизненные ситуации. Это одна вещь. Дух развивается, очень хорошо развивается. Чем труднее те условия, в которых ты существуешь, тем сильнее развивается дух. Весь вопрос для чего? То есть, если это для того, чтобы проявить как-то себя, ну, это вот один вопрос. Если это для того, чтобы этот дух передавать своим близким и здесь же все равно основным вопросом станет душа человека. То есть если душа каким-то образом приемлет то пробуждение духа, которое вы в себе хотите раскрыть, то значит это все на пользу, если это соответствует какой-то человечности, если это не приносит ущерба другим, не дай бог. Поэтому посмотрите, что является основой пробуждения духа. Отсюда и действуйте. А действует он только, чем жестче вы себе условия поставите, чем уйдите в лес на 2 недели подальше. Ты знаешь, в этом мире все так интересно устроено, особенно что касаемо человека, что, в общем-то, специально пробуждать иногда духа не надо. Дух пробуждается именно тогда, когда для этого созданы условия. Это примерно то же самое, как семя, которое упало на нужную почву, оно начинает прорастать на плодородную почву, готовую принять это семя. А если оно падает не на ту почву, не в то время, то в этом случае оно будет или высушено, либо сгрызано кем-то, и ничего хорошего из этого не получится. Так вот, если мы, взрослые люди, которые о чем-то начали задумываться наконец-то, не создадим условий для того, чтобы в наших детях начал пробуждаться дух, то в этом случае грош цена нам. И мы тогда будем выращивать очередное поколение каких-то городских маугли, которые бегают по этим джунглям городским и сходят с ума. Вот от нас сейчас зависит очень-очень многое. Чтобы потом не было печально и не пришлось себя корить за то, что мы сделали с подрастающим поколением и что потом это подрастающее поколение сделало с этим миром. Так что пробудить дух не такая большая проблема. Главное – создать для того условия. Идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос эфир. Что значит пробудить душу? О как! Прямо один за одним. То дух, то душа. Ну-ка, расскажи нам. Для этого нужно понять, что такое душа. То есть, к чему вас тянет. Вот если внутри вас сидит вот эта человечность, и она вам постоянно говорит, что вы что-то не так делаете. То есть, если есть совесть, если вы начинаете чувствовать других людей, то есть то, что мы называем сочувствием, вот это вот чувствование, оно, в принципе, и есть проявление души. Других вещей, ну, проявлений души не так много. Оно проявляется в делах, в каких-то творениях. Если человек написал стихотворение или нарисовал картину, или вырезал что-то из камня, там, дерева и так далее, каждый поступок, он тоже характеризует душу. И, соответственно, по этим всем вещам видно, что у кого-то там, может быть, душонка не дотягивает до чего-то, а у кого-то есть большая человеческая душа, и она объемлет весь мир. То есть человек готов отдать себя для того, чтобы этот мир стал лучше. И эта вещь, она тоже, она пробуждается, исходя из каких-то условий. Если вдруг вы захотели пробудить душу и не знаете, что вам делать, ну, душа никак не пробудится. Если вдруг вы начинаете жить теми обстоятельствами и теми чувствами, которые людей, которые живут вокруг нас, ну, не только людей, там, того мира, который вокруг вас, соответственно, у вас пробуждается душа. И чем больше мир вы охватываете, чем большему миру вы отдаете себя, тем больше ваша душа. Никаких других способов нет. Ты знаешь, я вот думаю, что пробудить душу, наверное, это пробуждать душу, вернее, это какое-то такое интересное занятие, которое абсолютно, на мой взгляд, не нужно, потому что душа никогда не спит. А вот что пробудить надо, так надо пробудить осознанность, понимание, правильное мировоззрение, понимать, для чего ты здесь находишься, какую цель тебе необходимо в жизни достичь, что тебе необходимо сделать для того, чтобы мир стал лучше. Ну, может быть, я не соглашусь, потому что очень часто человек ходит работа, дом, ну, какой-то клуб. И человек не замечает, что творится вокруг него. Вот с этого замечания, что творится вокруг него, что есть какая-то несправедливость, есть какое-то насилие, есть еще нечто. Вот тогда, когда человек начинает замечать, это уже пробуждение души. А если он начинает реагировать вдруг на эти вещи, не знаю, защищать слабых, кому-то подарить конфетку, для кого-то сделать каменный цветок, построить башню. Просто так. Вот тогда, наверное, как-то душа сама собой пробуждается. Ну, тогда надо понять, что же такое душа. Поскольку душой мы наделены с детства, с самого рождения, как и все другие живые и не только живые с нашей точки зрения существа, то в этом случае душа не может уже спать, она уже пробуждена, она уже в нас поселена. Поэтому-то я сказал, что если ты не обращаешь внимания на происходящее, то есть нет у тебя здравомыслия, не пробудил здравомыслие, осмысление не пробудил, то в этом случае душа продолжает жить по тому, как ее кто-то вот здесь, в этом мире, окучил. Но она при этом не спит. Она живет, она все наблюдает, она все видит. Но вопрос уже немножечко в другом. Куда направить помыслы? Что дать душе? Какую пищу? Во что ее вложить? Во что окунуть? Что в нее погрузить? Скорее всего, вот этот вопрос как раз ты сейчас и озвучил. Потому что душа не может спать. Она постоянно бдит, она все наблюдает. Даже когда мы спим, она не спит, она все наблюдает, все видит, она на все реагирует. Так что пробуждать ее не надо. Просто само слово «пробудить» здесь не совсем правильно. А вот направить, чтобы не стать Маугли, чтобы не быть просто планктоном, который ходит на всякую эту гнусь, типа там дискотек, какие-то там бестолковые занятия, работа-дом, в конечном итоге так жизнь и прошла. В общем-то, и не пожили. Вот это вот как раз то, о чем ты говоришь. Просто слово «пробудить» здесь не совсем правильно. Перенаправить свое мышление, свое внимание на то, что сделает тебя лучше, семью лучше, общество лучше, державу лучше. И наоборот, державу, общество, семью, то есть род, тебя. Вот это самое главное. Целеполагание, мировоззрение. И тогда душа будет направлена на другое. Она будет постигать лучшее, а не просто хавать то, что ей льют из помоечных зомбоящиков. Вот как-то так. Ну да, хотя бы обращать внимание на свою душу, хоть иногда. Во, во, вспомнить, что она есть, да? И понять, что мы за нее в ответе, и что она не должна, как свинья, в помойке ковыряться. Хорошо, идем дальше. Вера Маковеева. Опять вопрос. Как пробудить дух? Ну, вот здесь и то же самое, я уже, извини. Дух не надо пробуждать. Дух и так пробужден. Необходимо также его тоже направить к вам. Дух – это вообще то, что вас движет. Это ваша сила. Сила духа, как говорят. Сила воли и прочее. Поэтому пробуждать не надо. Надо просто этот моторчик, этот автомобильчик заставить ехать куда нужно вам, а никуда его тянут эти вот магнитики, непонятно какие, расставленные направо и налево, которые нас уничтожают. Дальше, Александр, вопрос. Благо глаголишь, это тебе. Ответь, в каком зале ты рожден? Не совсем понял вопрос. Ну, есть чертоги, есть залы, есть много чего, там столы, скамьи и прочее. Вот здесь, скорее всего, зал относится к чертогу. Я так могу предполагать. Я, конечно, за Александра додумывать не могу и не хочу. Но поскольку вопрос так вот в очень сжатом формате написан, то предполагаю, что это связано с чертогами. Я рожден 4 сентября. Честно говоря, насколько я общаюсь со всеми астрологами и знаю все эти вещи, ну, большинство из них просто выдумка, ничего с реальным миром, космосом. Ну, это мое личное мнение, не имеющего. Названий можно давать множество. Понятно. Александр, 4 сентября, дальше делай расчеты, какой чертог, какой зал и прочее, прочее, прочее. Идем дальше. Светлана, сказители, то бишь тебе. Возможно, вопрос ниоткуда взять человечность, в кавычках, а когда? Сейчас утром на работу, вечером с работы, а выходные по дому отдыхаешь, в кавычках. Вот как раз то, о чем мы с тобой говорили. Работа, дом, работа, дом. А помнишь, как это «Джентльмен удачи»? Украл в тюрьму, романтика. Ну, вот из этой же серии. Вот так вся жизнь и проходит. Что скажешь? Для всего нужно находить время. Либо нужно поменять работу, не знаю, либо себя, либо жизнь. Ты мудрец. А ты знаешь что? Вот я думаю так. Те люди, которые слабы духом, и у них что-то где-то как-то не пробуждено, как мы выяснили, просто не направлено в нужное русло, когда мы слово «пробудить» заменили, то в этом случае они подчиняются тем условиям, которые для них кто-то создал. И не всегда эти условия для них являются очень полезными. А вот когда человек пробудил, или вернее направил дух и душу, волю и все остальное в нужное русло, как это предначертано ему по его жизни, то в этом случае тогда он начинает создавать для себя условия бытия, в том числе и то, чем он будет заниматься. То есть и средства, которые ему позволяют жить, его семье жить, его обществу, его державе. И он тогда не просто работу себе создает, а он создает себе условия труда, чтобы все это сложилось, чтобы все вокруг были счастливы, и ему было хорошо и замечательно. Вот этого нам сейчас не хватает. Мы отравлены цивилизацией. Поэтому мы даже часто не можем себе представить, что можно жить по-другому. Можно себе создавать нужные условия бытия, где труд будет идти на благо себя, семьи, то есть рода, общества и державы. А ты хочешь добавить что-то? Ну, может быть, не все мы можем изменить там профессию, род деятельности, но одушевить свою профессию, сделать свои поступки, действия одушевленными, то есть теми, которые идут от души, я думаю, что может каждый. И не только на работе, там, дома, с родными, с какой-то другой деятельности. Проявление души может быть всегда, везде, в каждом поступке. Я с тобой полностью согласен. Вот если вы не можете хотя бы создать условия своего бытия так, как это должно быть, как это предписано нашими родами, то в этом случае хотя бы с душой относитесь к тому делу, которое делаете. Причем неважно, пришли ли вы на работу, либо вы дома находитесь, либо вы воспитываете ребенка, либо вы за садом ухаживаете. Все должно быть одушевленно. С вашей душой, поддержанная духом по вашему предназначению в жизни. Кстати, уточнение, помимо даты рождения, какой год здесь спросил Александр? 1964. Так что теперь есть основная информация. Александр, высчитывай. Идем дальше. Оксана Брейнер. Вопрос. Вот вы говорите, что человечество – это часть космического организма. С каким органом в организме можно ассоциировать человечество по аналогии с нашими органами? Значит так, нижнюю часть не предлагай. Давай что-нибудь повыше. Ну, почему? Ноги тоже хорошая вещь. Нет, я про ноги не говорю. Я имею в виду вот телесное вот это вот где-то там вот первая, вторая там чакра. Давайте чуток сразу повыше. Тут же человечество, оно ассоциируется с человечностью. То есть мы являемся не столько для Вселенной, для космоса каким-то непосредственно органом, сколько каким-то внутренним преобразителем. То есть мы в себе преображаем мир. Ну, каждое тело, оно известно тем, ну, каждое живое тело, что оно имеет дрожание, что оно оказывает влияние на другие тела. Если вы поставили, скажем, пластиковые окна, вот они мертвые. Если вы поставили деревянные окна, даже если это дерево срубленное, оно все равно на вас оказывает какое-то влияние. Ну, хотя, наверное, пластиковые тоже оказывают. И человечество, оно создано не столько для какого-то органа, сколько для преображения. Вот Земля человеком преображается. Сейчас это видно реально. Можно спорить в хорошую, в плохую сторону. Каким-то образом, наверное, преображается космос. Все, что мы думаем, чувствуем, все, что мы посылаем со злости или от добра, все оно остается вот в этом пространстве. Все оно оказывает влияние на эти тела. И человек таким образом, он преображает все то пространство, до которого может дотянуться. Возможно, это в пределах пространства там Земля-Луна, возможно, это в пределах пространства Солнечной системы. Можно фантазировать сколько угодно, но тем не менее он это пространство преображает. И на это отзывается микромир, на это отзывается каким-то образом макромир. Поэтому попробуйте сказать, что в человеке чувствует. Или что в человеке есть я. Вот я есть кто-то. И вы поймете, что никогда этого не сказать не сможете. Поэтому человечество – это вот то, что никакому органу не принадлежит, и всем органам принадлежит сразу. Как, впрочем, наверное, и большинство таких отдельных организмов. Какому органу принадлежит атом? Наверное, всем. Наверное, из него делается и лепится что-то. Вот и человек, он часть земной системы, которая преображает весь остальной космос. Вполне возможно, что Земля, Солнце являются такими мощными ретрансляторами наших групп, наших чувств, наших каких-то посулов в этот космос. Вот так примерно. Вот Александр Дьяриченко такой быстренький тебе составил ответ на вопрос, свой же вопрос и твой ответ, вернее так, по твоей дате рождения. В этом зале человек получает классическую древнюю мудрость, направляющую на служение силам добра, заложенными на генетическом уровне способностями к различным видам воинских искусств. Вот такая короткая реплика. Может, там еще будет какое-то дополнение, но вот. Так, ты знаешь, вот недавно мне один кришнаит рассказал такой анекдот, вопрос, который звучит примерно так, точно сейчас не воспроизведу, но примерно так. Что обычно в России говорит русский вайшнав, который подскользнулся на гололеде? И такая подсказка. Хари Кришна не говорить. Ответ: Хари Кришна не говорить. Ну ладно, идем дальше. Так, Светлана. Сказителю. Ну и, как всегда, четвертый раз про дух. Из трех вопросов. Как пробудить дух? Второе. Как понять, что дух пробудился? И третье. Как слышать и понимать дух? Вот так вот. Мы немножко, наверное, путаем дух и душу. Потому что, хотя и говорят, что есть такая вещь, как духовность. Но она немножко отдельна от душевности. Дух пробуждается преодолением себя. То есть мы воспитываем в себе волю. Если вы ходите на какие-то недоборства, если вы ставите себя в трудные условия, если вы каким-то образом начинаете заниматься, ну, чем-то, есть люди там, соблюдают какие-то славянские практики. Вот нужно соблюсть все праздники, все посты. Тоже своеобразное пробуждение духа. В 90-е это было там в бандитских группировках совсем по-другому. То есть все зависит от того, для чего. От этого зависит, что и делать. Если нужно просто выйти из битой и там избить несколько человек, ну, один раз побьют, второй раз побьют, третий, потом вот у вас пробудится, наверное, дух какой-то, если вы не бросите это занятие. Если вам нужно спасти человека от чего-то, либо если вы хотите приносить каким-то образом своим духом постоянную пользу кому-то, ну, это уже сложнее. Здесь нужно постоянно заставлять себя делать какие-то действия. Воспитывать в себе, ну, то, что делают спортсмены, то, что делают вообще, наверное, все люди, которые занимаются производством чего-то и производством себя. То есть встали в 6 часов, вот вы уже начали воспитывать дух. Вот как-то так. Хорошо. Раз так, то в этом случае давай подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Что ты можешь пожелать или сообщить в заключение нашим слушателям и зрителям? Такое, чтобы прям душа развернулась. Прежде всего, живите с миром. Воспитывайте в себе любовь. Это, ну, обыденная такая вещь, что вроде как все мы можем все любить. А на самом деле это не получается. Многие вещи мы не можем любить. От многих вещей нас, что называется, тошнит. Многим вещам мы противодействуем. Но даже противодействуя, и научитесь их любить. Точно так же, как любить своих врагов. Они приносят вам, ну, движение, наверное, по крайней мере. Научитесь любить то, что вас окружает. И если вы это сможете преображать в то, что вы любите, это будет огромной победой над собой. И это все и есть жить с миром. То есть жить так, чтобы в этом мире чувствовать себя родным, своим. Чтобы этот мир был вам близок и тоже был родным. Тогда ваша жизнь будет проходить с любовью, с радостью, ну и будет родная всему, что вас окружает. Примерно так. Ну что ж, достойное завершение сегодняшнего нашего эфира. Очень добрые и хорошие пожелания. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 17 июля 2018 года, вторник. Андрей Новиков нам рассказал, что такое человек и космос, о чем не говорят, то есть что там от нас скрывают. Очень, на мой взгляд, хорошо ответил на все вопросы и реплики, которые поступали в чате Народного славянского радио. Славрадио.орг – это наш сайт, напоминаю. Там все очень просто. Пишите вопросы, получаете ответы. Там же есть, напоминаю, форма подписки для того, чтобы быть в курсе того, что когда ожидается, что где происходит, какие новости всего славянского мира, да и вообще хороших людей. А также на канале в Ютубе, youtube.com/славрадио. Славрадио, одним словом. Вот так вот нас просто найти, никаких секретов нет. Слушайте, делитесь с друзьями, подписывайтесь, обязательно ставьте пальчики вверх или вниз, не стесняйтесь отреагировать. Но одна просьба. Пишите, пожалуйста, внятно, чтобы вас понимали. Согласен с тем-то или не согласен с тем-то, а не так, что просто «а, все козлы» или «о, классно». От этого ничего не меняется ни к лучшему, ни к плохому. Если же кто-то пишет просто «козлы», но воспринимается как человек, который очень ограничен чем-то, и вот это что-то-то не позволяет, например, увеличить запас слов. А это плохой симптом. Вот такие вот люди, они, как правило, забаниваются. Ну, зачем, в принципе, в обществе здравомыслящих людей такие люди, которые не способны нормально выражать свои мысли и ощущения? На сим я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.